В моей голове почему-то возник образ Сергеева. Я попыталась отогнать его, но он упорно преследовал меня. Это был очень странный образ, совершенно не похожий на реального Степана из жизни. Он был совершенно голым, если не считать цветных семейных трусов почти до колен, из которых торчали худые волосатые ноги, обутые в черные лаковые туфли. На тоненьких ножках каким-то необъяснимым чудом держался мощный торс, достойный Ильи Муромца, весь покрытый клоками рыжей шерсти. Венчала эту, мягко говоря, странную фигуру огромная лохматая голова на тонкой шее. Звериный оскал пасти не оставлял никаких сомнений в намерениях этого загадочного существа из потустороннего мира. На Сергеева оно походило разве что цветом волос, но почему-то я была уверена, что это именно Степан. Наконец видение исчезло, растворилось в прозрачной дымке. Что бы это могло означать? Уж не то ли, что Сергеев, один из немногих, кому известен мой адрес, знает, может быть, и Гарулина, не обязательно лично, но какой для него смысл сообщать Гарулину мои координаты? Горячая вода, согревая продрогшее тело, помогала выстраивать сумбурные мысли в четкую логическую цепочку. Сергеев, как начальник Ларионова, не мог не знать, какой материал готовит последний. Степан далеко не дурак и не мог не догадаться, почему я интересуюсь адресами его сотрудников. Знает он также, что я всегда довожу начатое дело до конца, и запугать или купить меня практически невозможно. Следовательно, меня нужно элементарно устранить на время или навсегда. Но отдавая себе отчет, что правдоподобие еще далеко не реальность, я заключила, что мое предположение верно лишь в том случае, если документы у него. Какую же роль во всей этой истории играет Рахмонов? Предположим, что Ларионова действительно убил Рахмонов. Это можно было бы легко выяснить, если бы у меня под рукой была лаборатория. Сделав сравнительный анализ крови с пепельницы, которую я нашла на месте убийства Ларионова, с бурыми пятнами на рубашке и джинсах Рахмонова, я могла бы с полной определенностью сказать, является ли он убийцей, если он, конечно, не дает свою одежду на прокат. Телефонный звонок, заглушенный отчасти шумом воды, достиг моего слуха. Пришлось выбираться из ванны. Я довольно резко встала, так что вода выплеснулась через край. Набросив махровый халат и оставляя на паркете влажные следы, заскользила к телефону. «Слушаю вас», — сказала я, торопливо подняв трубку. «Татьяна Александровна, здравствуйте. Это Шарков вас беспокоит. Вы еще не спите? Добрый вечер, Эдуард Игоревич. Нет, я еще не ложилась. Вас очень трудно застать, поэтому я звоню в такое неурочное время», — извиняющимся тоном произнес Шарков. «Да, действительно, сегодня у меня был весьма напряженный день. Я только что вошла». «Как наши дела?» — с легкой тревогой в голосе спросил Шарков. «На месте не стоят», — бодро ответила я, — «хотя понадобится еще некоторое время и, как вы понимаете, деньги». «Само собой, разумеется», — с готовностью ответил Шарков. «Когда же мы встретимся?» «Погодите», — на секунду задумалась я. «Может, вы заедете ко мне завтра утром, скажем, часиков в 10?» «Конечно, какие проблемы?» — удовлетворенно ответил Эдуард Игоревич. «Тогда до завтра?» — я смахнула мокрую прядь со лба. «Всего хорошего!» — вежливо попрощался Шарков. Я снова забралась в горячую ванну и, с удовольствием вытянувшись в ней, вернулась мысленно к Рахмонову. Завтра мне надлежало заняться им вплотную. Конечно, я уважаю кропотливый труд криминалистов, но если есть возможность не загружать их дополнительной работой и обойтись своими силами, я стараюсь использовать свои методы, которые не раз подтверждали свою эффективность. Один из этих методов – рассчитанное психологическое давление. Люди в большинстве своем – существа весьма слабые, доверчивые, подверженные всяческим страстям и стрессам, не говоря уж о страхе смерти. К тому же человек, знающий за собой какие-то грешки, становится вдвойне уязвимым. Я рассчитываю не на то, что его восстающая совесть окажется моим союзником в деле разоблачения его неблаговидных поступков, а на то, что неустранимая фактичность этих поступков все равно рано или поздно обнаружится. А если Софит пограничной ситуации умела направить на его бледное лицо, ослепляя его и резкой вспышкой высвечивая темный силуэт его казуистического прошлого, то эта фактичность выстрелит вам прямо в лоб. Этому меня научил почти вековой опыт западного психоанализа. Шанс, что документы у Рахмонова, хоть и незначительный, все же имеется, и поэтому скидывать его со счетов пока не следует. Завершив свою интеллектуально-аналитическую помывку и подумав о самой себе, красиво излагает собака, я решила, что неплохо было бы чего-нибудь съесть. Хотя, говорят, поздний прием пищи не идет на пользу организму. Но что касается меня, то я легко расстаюсь с лишними калориями в силу значительных физических и умственных усилий, которых требует моя работа. Обжарив накрошенный лук до золотистого цвета, я кинула на сковороду несколько ломтиков ветчины и, подвергнув их той же процедуре, разбила туда пару яиц. Аромат жареного лука, перемешиваясь с запахом копченого мяса, приятно щекотал ноздри. Но более всего впечатлял вид двух маленьких солнышек, соблазнительно шкварчащих и подрагивающих на тефали.